вообще не знакомы. С тобой покрылись пылью. Во мне уселся дьявол. Он забрал все мои силы. Ждет, пока его отпустят. Новый мир с портовой пули. Это все не просто так. Ты затишь перед бурей. Перед дурой оказаться на подклышенных ногах. Перед дуркой напоследок светит искорки в глазах. Опознание свалится на порезы на руках. Я счастливый, когда пьяный или пьяный, но в мечтах. Проспать, скучно так, делать дела. Трезвый, будь не моя же вина. Спирт — это мой выход в мир и романтика. Ноль себе луни, это моя жена. И когда я, сука, забываю жена, но таким, как она, изменить что-то грешно. Люблю ее больше, чем мерзкие драмы, уроки, скандалы, издевки, насмешки. И все люди пешки, они управляющие своим сознанием. Место крови у меня еще дней. В этом мире рожден, полвять создание. Что приказал мне кто-то другой, друг или враг, недавно уже похуй. Если несчастье, раз свой дом, я достаточно вытянул все это боль. Это был сон, я холодный как лед. Я смотрю вперед, я меня убивает, я тебя раздевает мой взгляд, но я не стою на ногах. Я так устал от всего, что вокруг, мечтаю заснуть на твоих руках. Мне так тепло, когда я прогоняюсь, и мы все рядом для рейда повтор. Я снова не сплю, и ты тоже, ведь ты засыпаешь лишь только под моей пной. Когда я умру, я хочу, чтобы весь этот мир оказался на твоей ладони. Плевать мне все то, что о нас говорят, меня греет любовь, я не чувствую боли. И я люблю тебя сильнее, чем бутылку с ядом. Но моя жизнь без алкоголя стала новым адом. Я сделаю все, чтобы ты была со мной рядом. Но завтра вновь я буду пьяным. Проспать, скучно так, делать дела. Трезвый, будь не моя же вина. Спирт — это мой выход в мир и романтика. Ноль себе луни, это моя жена. И когда я, сука, забываю жена, но таким, как она, изменить что-то грешно. Люблю ее больше, чем мерзкие драмы, уроки, скандалы, издевки, насмешки. И все люди пешки, они управляющие своим сознанием. Вместо крови у меня еще дня. В этом мире рожден, он полвять создания. Что приказал мне кто-то другой, друг или враг, недавно уже похуй. Если несчастье,